В доме писателя имени Маяковского была одна из лучших библиотек Ленинграда, и, бывало, Гэмо проводил в ней целые дни, листая подшивки старых журналов, в том числе довоенную интернациональную литературу, которую в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина можно было заказать, только имея специальный допуск. Он стал замечать охлаждение к беллетристике, особенно к произведениям писателей, которых знал лично. Он слишком хорошо представлял, что в творческом плане можно было от них ожидать, и не очень-то обольщался, когда ему дарили книги. Сам он редко дарил свои новые произведения, складывая авторские экземпляры в нижние, закрытые отделы своих книжных полок. В 60-х Гэмо впервые выпустили за границу, в Болгарию. Сначала об этом решении инстанции он так и сказал очередной первый секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Анатолий Черепов инстанции. Гэмо как бы нехотя сообщили в партбюро, а потом позвали в иностранную комиссию, где он заполнил обширную анкету. Более всего он боялся собеседования в выездной комиссии Дзержинского районного комитета партии. По словам бывалых собратьев-писателей, эта комиссия состояла из старых твердокаменных большевиков, смотревших на выезжающего за границу писателя как на потенциального перебежчика и будущего агента империалистической разведки. Собеседование проходило в старинном особняке, когда-то принадлежавшем старинной русской княжеской фамилии Кочубеев. Члены комиссии восседали за огромным дубовым столом в креслах, на спинках которых угадывался княжеский герб. Это были настоящие старцы, убеленные сединами, бородатые, немощные. Иные из них откровенно дремали, вздрагивая и просыпаясь, когда требовалось задать вопрос или проголосовать. Председательствовал один из работников райкома КПСС, сравнительно молодой человек, которого Гэмо иногда видел на больших писательских собраниях. Он и представил Гэмо членом комиссии, сделав особенный упор на то, что в его лице советская многонациональная литература обрела яркий талант. Зачитав анкетные данные, он обратился к присутствующим. «Есть вопросы к товарищу Гэмо?» Один из старцев открыл глаза. «Значит, вы чукча?» Гэмо молча кивнул. «Это налагает на вас особую ответственность», продолжал старец, «как на представителя малочисленной народности Советского Севера. Вы должны высоко держать знамя пролетарского интернационализма и дружбы народов». Все происходящее было так нелепо и карикатурно, что Гэмо пытливо и вопросительно посмотрел на райкомовского служащего. Но тот избегал встречаться с ним взглядом и вел заседание по заранее утвержденному сценарию. «И не должны поддаваться на провокации», — добавил еще один проснувшийся старец. «Так я ведь еду к братскому народу. Именно там, среди братских народов, больше всего и провокаторов», — сердито заметил старец. Председательствующий заторопился и закончил заседание торжественными словами. «Дзержинский районный комитет рекомендует писателя Юрия Сергеевича Гэмо для поездки в Народную Республику Болгария в составе делегации Союза писателей СССР. В Москве Гэмо познакомился с двумя остальными членами делегации – донским писателем Виталием Крутилиным и молодым критиком из журнала «Дружба народов» Львом Онинским. Виталий Крутилин, лауреат Сталинской премии, которая нынче именовалась просто «государственной», высокий, худощавый, в очках в металлической оправе, носил шинель, гимнастерку и ярко начищенные сапоги. Вся одежда писателя, несмотря на военный стиль, была сшита из высококачественного материала, тонкой шерстяной ткани. Крутилин постоянно жил на Донском хуторе. Лев Онинский лысел спереди, и от этого его лоб казался огромным вместилищем невероятной мудрости и интеллекта. Он был молчалив и многозначителен, и Гэмо откровенно робел перед ним, пока не разговорился в самолете после третьего стакана крутилинского донского вина из собственного писательского виноградника. Крутилин щедро угощал своих попутчиков и рассказывал о своем знаменитом земляке Михаиле Шолохове, с которым, по всему видать, он был в тесной дружбе. Из всех живых современных писателей Гэмо, пожалуй, больше всех интересовал Михаил Шолохов, и он жадно слушал рассказы Крутилина о совместных рыбалках донских писателей, о пирах на берегу Великой Казачьей реки. «Как он пишет?» — наконец, улучив минуту, спросил Гэмо. «Каждый ли день садится за письменный стол?» Виталий Крутилин погладил выцветшие рыжеватые усы, снял очки, протер стекла и медленно ответил. «Сия тайна известна только, пожалуй, его супруге». Лев Онинский принялся рассуждать о том, что писательский труд настолько индивидуален, что вообще трудно давать какие-то оценки. «Я пытался систематизировать данные о писательском труде, рассылал анкеты и убедился, что каждый пишет как может и как хочет», — сказал Онинский. «Одни могут создать прекрасное произведение, как говорится, в один присест. Другим надобно буквально заставлять себя сидеть за письменным столом». Сам Гэмо писал относительно легко, порой не отрывался часами от рукописи, покрывая страницу за страницей, но потом читать было мучительно. Он пытался замедлить бег своего пера, останавливался, занимался другими делами. Но, собственно, писание по-прежнему отнимало совсем немного времени. Гэмо скрывал это, и на вопрос, тяжело ли ему дается само писание, отвечал со вздохом, что иногда на одну страницу у него уходит целый день. Болгарские товарищи постарались принять делегацию так, что порой трудно было различить, когда кончался один пир и начинался другой. Тосты за дружбу болгарского и советского народа, за дружбу литератур, за братское прошлое славянских культур, за основоположников славянской письменности Кирилла и Мефодия – это только часть обязательных тостов, за которые надо было осушить полный стакан вина. Привычное чувство раздвоенности овладело Гэмо с восходом солнца, который он встретил на террасе гостиницы расположенная у самого подножия шипки –